Глава 3. Погибший. Сымаке. Возраст. 18 лет. Причина смерти. Сун Цзиюй поднял голову от своих записок и вжидающе взглянул на просителя. Секретарь, ведущий протокол, повторил его движение. Проситель – торговец тканями господин Сыма, владелец нескольких крупных лавок. Очертаниями похож был на небольшой мешок риса, завернутый в парчу. Но лицо у него было открытое, взгляд проницательный. Видно было, что старший Сыма – благородный и образованный человек. Если бы не всклокоченные волосы и неопрятная борода, его можно было бы принять за очередного благожелателя с подарком. «Я уже сказал вам, магистрат, моего сына утопил злой дух!» Сун Цзиюй подавил тяжелый вздох. Кун Цзи ничего не писал о духах, и чиновникам следовало у него поучиться. «С вашего позволения мы осмотрим тело. Почему вы уверены, что это был дух?» «Потому что это не первая жертва!» Сыма бессильно уронил голову, закрылся рукавом. «Я говорил ему, я говорил не ходить пьяным к реке, не кататься в лодке. Я всегда велел ему сразу же идти домой, а он... Его дружки сказали, что он отошел облегчиться за Ивой, и там она схватила его, чертовка, демоница, утащила в воду и исчезла на дне! Сынок, я же говорил тебе, я же всегда говорил!» «То есть ваш сын пьяным пошел к реке облегчиться и утонул?» — переспросил Сун Цзиюй. Господин Сыма взял себя в руки, сдержанно кивнул. «Именно так. Он утонул, потому что злой дух утащил его в воду. Спросите у его дружков, они видели ее!» Все было ясно. Но Сун Цзиюй не стал ничего говорить. Лишь спросил. «Вы обмолвились, что это не первый случай?» «Да, но то был какой-то простолюдин». «Помните ли вы его имя, господин Сыма?» Господин Сыма не помнил. Сун Цзиюй хмыкнул. Что-то такое вертелось в голове. «Ладно, потом». «Можем мы осмотреть тело вашего сына сейчас?» Старик задумался, но в конце концов тяжело вздохнул, признавая необходимость. «Дабы поспособствовать справедливости, только прошу, не тревожьте его слишком грубо». «Разумеется», — кивнул Сун Цзиюй и велел подать повозку. К воротам явился судебный лекарь. За ним скованной походкой шел Хэлань с сундучком. Вопреки мрачному поводу и натертой оседло заднице, он был воодушевлен. На щеках играл румянец. Большие темные глаза превратились в довольные лучистые щелочки. «Настоящая работа!» — провозгласил он. «Никогда еще не осматривал трупы!» «Тише!» — холодно сказал Сун Цзиюй, оглянувшись на повозку господина Сыма. «Прояви немного уважения, если уж с сочувствием не задалось». Тот по-детски надул губы. «А вы сочувствуете?» «Сочувствую ли я убитому горем отцу, чей никудышный сын напился и утонул в реке?» «Пожалуй», — признал Сун Цзиюй. «Но Хэланю об этом знать не обязательно. И так обнаглел. Посмотрите на него. Еще недоволен, что отчитали». Удостоив юнца лишь сумрачным взглядом, он вскочил в седло. Поместье Сыма представляло собой мрачное зрелище. Пусть семья и не бедствовала, но что толку в деньгах, если потратить их суждено на похороны сына? Банты из небеленой ткани уныло колыхались на ветру. Служанки, развешивающие белые бумажные фонари, прятали опухшие от слез лица. Сидя подле лакированного гроба, две женщины жгли ритуальные деньги. Сун Цзиюй остановился в стороне, поджидая, когда господин Сыма объяснит им, для чего прибыли гости. Выслушав его, женщина постарше, должно быть, мать погибшего, поднялась на ноги, тяжело опираясь на руки мужа и дочери. «Господин магистрат, наш мальчик, он бы никогда... Он хорошо плавал. Это все она, утопленница!» Старуха залилась слезами. Злая девка! Вы уж найдите ее, господин магистрат, ради моего Аке!» «Что они думают? Я буддийский монах и умею изгонять нечисть?» С раздражением подумал Сун Цзиюй. «Гибель вашего сына будет расследована, госпожа Сыма», — сухо ответил он. Она мелко закивала благодаря, и Сун Цзиюй с трудом прервал ее. «Рисковато, пожалуй». Она тут же молча ушла, даже не предложив ему чаю. Дочь господина Сыма бросила на него осуждающий взгляд и, догнав мать, крепко взяла ее под руку, уводя в дом. Сун Цзиюй вопросительно посмотрел на господина Сыма. И тот, прерывисто вздохнув, кивнул, отошел, не в силах смотреть. И к лучшему. Утопленники, по опыту Сун Цзиюя, выглядели малоприятно. Он дождался, пока приставы, закрывшие лица пропитанными специальным маслом повязками, снимут с гроба тяжелую черную крышку, и отступил в сторону, давая лекарю подойти. Тот поклонился господину Сыма, поклонился убитому и принялся за работу. Рядом с ним, прямо на полу, расположился поскучневший Хэлань с переносной тушечницей и кистью. Лекарь касался трупа деликатно, словно боясь потревожить, и вполголоса что-то говорил помощнику. Тот за ним явно не успевал. Писал он медленно, то и дело глядя в пространство и шевеля губами, словно вспоминая, как пишутся слова. Лист, который он потом с поклоном передал Сун Цзиюю, выглядел грязно, как черновик с детскими упражнениями. Анатомического рисунка почти не было видно за разноразмерными иероглифами. Лекарь заметил это и тяжело вздохнул, покачав головой. «Прошу, господин магистрат, не сердитесь на глупого ученика. После я сам перепишу все набело для отчета. Не знаю, разобрали вы или нет». Он постучал длинным узловатым пальцем по рисунку. «Следы на шее, вот тут. Его чем-то душили, но не веревкой. И в легких воды самая малость. Словно он задохнулся прежде, чем успел наглотаться». Сун Цзиюй нахмурился. «Неужели и правда убийство?» «Покажите», — велел он, и лекарь, подавив вздох, осторожно отогнул воротник несчастного. «Вот она, лиловая полоса на шее. И верно, с трупными пятнами не спутаешь. Очень интересно». Рядом засопели. Хэлань тоже подобрался к гробу и с интересом глядел внутрь. Сун Цзиюй выпрямился. «Душили сзади или спереди? Каково орудие убийства?» «Линия толстая, непрерывная». Лекарь двумя пальцами раздвинул складку на белой вспухшей шее трупа. «Не пересекает саму себя. С вашего позволения, господин магистрат, я предполагаю, что его душили сзади. Возможно, шелком». Сун Цзиюй окинул покойника взглядом. Крупный молодой мужчина. Все говорят о демонице, но разве могла женщина, а в злого духа Сун Цзиюй не верил, задушить такого здоровяка, пусть даже он был вдрызг пьян? Вот если бы она столкнула его в воду и притопила, скажем, веслом... Он вдруг вспомнил. Дело о гибели слуги Ли, которого нашли в камышах в одном из подним. Его ведь тоже задушили. «Верно. Это он, тот самый простолюдин, о котором говорил господин Сыма». Сун Цзиюй потер переносицу. «Второй день как магистрат, и уже приходится расследовать двойное убийство», — подумал он. «Неужели его и правда преследует злой рок?» Вернувшись в управу, он вызвал просительницу по делу погибшего Ли Суня. Вскоре ее привели. Скромно одетая молодая женщина так оробела, что не смела поднять глаз и долго не могла вымолвить ни слова. Мало-помалу от нее удалось добиться, что работала она на кухне поместья того самого судовладельца Ма Юньси, а муж ее прислуживал старшему молодому господину. «Как ваш муж оказался в ту ночь на берегу реки?» Сун Цзиюй старался говорить мягко. «Отправился в Золотую Иву передать молодому господину, чтоб возвращался домой. Да так и пропал, господин магистрат!» Дрожащим голосом ответила она. Наутро рыбаки нашли его в камышах неподалеку от старой ивы. В управе никто не стал разбираться. Решили, будто в веселом доме слугу тоже напоили как следует, и он решил искупаться лунной ночью. Господин Ма тоже так подумал. Рассердился, что я донимала этим господина магистрат. Да только Асун никогда бы не полез в воду, он совсем не умел плавать. Я глупая женщина, но мужа своего знаю. Ее уверенность кольнула Сон Дзеюя. Он едва не сказал ей, что можно много лет прожить под одной крышей и совсем не знать человека, но сдержался. Ни к чему сейчас вспоминать о своих бедах. «Были ли у вашего мужа враги? Знаете ли вы кого-нибудь, кто мог убить его?» «Нет, господин магистрат. Что он мог сделать такого? Мы жили тихо, мирно». Никакого толку от ее показаний не было. Сун Цзяюй отпустил ее, а сам еще некоторое время сидел, медитативно перебирая записи. Если предположить, что эти убийства совершил один и тот же человек, допустим, женщина, то каков мотив? Зачем женщине топить мужчин? Да еще и без разбору. Один слуга, другой – богатенький сынок. И уж тем более, к чему ей их одежда? Трофей? Да, странный случай. Как будто у этих дел много общего. Но схожестью произошедшего Сун Цзяюй не обманывался. Разум следователя, желающего поскорее закрыть дело, везде найдет подтверждение версии. Отец же говорил, что нужно всегда искать различия, шероховатости, не сошедшиеся концы. Допустим, в случае Ли это была драка пьяниц. Но нет. Пьяные неосторожны, они наделали бы шуму. Или все же грабители. Увидели, что никого вокруг нет, придушили и раздели не спеша. Это важное различие. Младшего сына никто не раздевал. Более того, дух напал в попыхах, даже не заботясь, есть ли свидетели. Свидетели, да. Почему они не явились вместе с отцом погибшего? Боятся чего-то? Сун Цзяюй велел стражникам узнать, кто был с Сыма Кэ в тот вечер, и пригласить их, а сам углубился в изучение ужасного отчета Хэланя. После некоторой заминки в дверь судебного зала просочился смущенный стражник и поведал, что молодые господа отдыхают в борделе «Золотая Ива», поминая друга, и не желают, чтобы их беспокоили два или три дня. «Что значит «не желают»?» Сун Цзяюй вскинул брови. «Они тут совсем обалдели от безнаказанности. Пристава ко мне!» Влетел запыхавшийся пристав. Видимо, его уже предупредили, что магистрат в гневе. Поклонился он чуть ли не до пола, да так и замер. «Возьмите четырех стражников и отправляйтесь в Золотую Иву. Приведите мне дружков Сыма Кэ. Будут упираться, тащите волоком. Каждый из них подозреваемый». Сун Цзяюй не сдержался. Хлопнул ладонью по столу. «Мне что, учить вас? Вы вообще тут хоть что-то соображаете?» Изрядно побелев и мелко кланяясь, пристав задом вывалился из зала. Оставшись один, Сун Цзяюй сжал переносицу и выругался. Что за бардак? В столице никогда не приходилось орать на подчиненных. Наоборот, каждый стремился выслужиться перед ним, зная, кто его покровитель. Неужели в этом было все дело? Из-за ширмы за его спиной бесшумно вышел Хэлань. Поклонился. «Время ужинать, господин. Я накрыл на стол в вашем кабинете». Сун Цзяюй только сейчас понял, что не ел весь день. Ну, конечно, Жуюй занят домом, некому было напоминать. Он с интересом поглядел на Хэланя. «Ты ведь не мой помощник. С чего заботишься?» Хэлань пренебрежительно отмахнулся. «Разве секретарю Бо это придет в голову? Он постоянно витает в облаках, потому что сам почти ничего не ест, только все читает гуняньские романчики». «Да уж», — подумал Сун Цзяюй, поднимаясь. Утром он сам наблюдал, как секретарь, вместо того, чтобы, исполнившись рвение, опрятным и собранным спешить на службу, тащился по улице нога за ногу, все свое внимание устремив в дешевую книгу. Ко всему прочему, на ходу он жевал Бао Цзы. В кабинете на столике уже были расставлены блюда и закуски, по-видимому, из ресторана. В животе у Сан Цзиюя забурчало, и он немедля принялся за еду. Хэлань остался, подлил ему чаю. «Думаете, молодого господина правда убил дух?» — спросил он вдруг. «Дух схватил кусок шелка и начал душить кого-то при свидетелях?» Сан Цзиюй покачал головой. «Его определенно убил человек, и я узнаю, кто». «Да, но если это была женщина, куда потом исчезла?» «Если бы уплыла, все бы видели. Кто-то обязательно поймал бы ее, а она просто растворилась». Хэлань устроился напротив, подался вперед. «Похоже, пока не позовем монахов, лучше не ходить к реке по ночам». «Учитывая, как рьяно не работал тут прошлый магистрат, не удивлюсь, если и по другим улицам лучше не ходить после заката», — усмехнулся Сан Цзиюй. «Не ругайте его, он ведь болел. Говорят, его проклял речной дракон, наслал легочную хворь. А некоторые думают, что это был какой-то болотный призрак. Говорят, прошлый магистрат часто ездил на болото. Помните те черные орхидеи? Может, дух цветка его и иссушил?» Сан Цзиюй покачал головой. Хэлань выглядел умилительно, захваченный этими суевериями. Но как бы они ни повредили работе. «Скорее всего, магистрат подхватил на болоте какую-нибудь лихорадку. Зачем он вообще туда ездил? Разве не знал, что это опасно? Ядовитые испарения, насекомые, змеи. Чего только нет в южных лесах». Он покачал головой. «Думаю, дело не в призраках. Знаток необычайного Хэ». Хэлань рассмеялся. «Какой из меня знаток? Если хотите скучную причину, там отличная утиная охота. Прошлый магистрат изволили есть дичь каждую неделю». «Он охотился сам? В одиночку?» — удивился Сан Цзиюй. «Ну да. Впрочем, каких только странностей нет у людей». Он едва успел доесть, как в кабинет просунулся стражник. «Господин магистрат, мы там это... привели, но... вы уж за нас заступитесь перед господином Ма». «Ну, конечно. Когда проявлять рвение, если не после выговора? Ведь сразу сделать все как полагается, скучно». Сан Цзиюй тяжело вздохнул. «Меня вам стоит бояться больше, чем господина Ма. Я теперь ваш отец и старший брат. Хорошо, пойдемте взглянем на них». В судебном зале в окружении стражников переминались трое богато одетых парней. Судя по красным лицам, они уже успели набраться. Тот, что повыше, в головной повязке, украшенной раковинами, стоял, задрав подбородок, и даже не поклонился. Ворот его халата был порван. Лиловый рукав свисал с плеча на одной нитке. «Я Масян Фэн», — сказал пьяница, завидев Сан Цзиюя. И умолк, выпятив подбородок. Сан Цзиюй уселся за стол и кивнул бледному, то ли от страха, то ли от нежелания работать сверхурочно, секретарю. «Пишите. Подозреваемый Масян Фэн». Двое других приятелей, все еще ошалевшие то ли от выпитого, то ли от обращения стражников, пробормотали свои имена. Судя по фамилиям, сынки владельцев местных закладных лавок. Одеты эти двое были немногим хуже молодого Ма, но вкуса у них явно было поменьше. Огромные грубые подвески из белой яшмы болтались на поясах, пальцы усеяны перстнями. Мальчишки производили впечатление выбившихся в люди простолюдинов, кичащихся свалившимся на голову богатством. «Что ж, можете записать в подозреваемые меня», — поморщился Ма Сянь Фэн. «Но мои названные братья уж точно ни в чем не виноваты. Любой скажет вам, что в ту ночь они едва могли идти, не говоря уж о том, чтобы накинуться и утопить Сыма Кэ». Сан Цзиюй приподнял бровь. «Вы указываете мне?» — он выделил слово «мне». — «Кого считать подозреваемым?» «Похвальное рвение. Еще немного, и я приму вас на службу». Он откинулся в кресле, молча разглядывая каждого из троих. Под его взглядом дружки Ма Сяньфэна окончательно стушевались. Да и сам молодой Ма несколько спал с лица. Глаза его забегали. «Этих двоих в камеру», — распорядился Сун Цзиюй. Молодой господин Ма своим товарищам даже прощального взгляда не пожаловал. Поняв, что наказание его пока не касается, он снова принял надменный вид. «Вы ведь здесь совсем недавно, господин Сун, и, видно, еще не знакомы с моим отцом», — снисходительно произнес он. «Иначе вы знали бы, что никто из семьи Ма не способен даже помыслить о злодеянии. Не для того мы столько вкладываем в этот город, чтобы сеять здесь смуту». «Что за фрукт?» — восхитился Сун Цзиюй. Он пока не собирался никого по-настоящему арестовывать. Для начала хотел просто разделить неразлучную компанию и посмотреть, что за песенку споет каждый. «Не беспокойтесь, молодой господин Ма. Я уже знаком с вашим отцом». Сун Цзиюй покивал. «И приму во внимание вашу безупречную мораль и моральную безупречность. А пока будьте так любезны подробно рассказать, что именно происходило в ночь гибели Сыма Кэ. Когда вы встретились, где вы были, что делали, как оказались у реки и так далее». Молодой Ма загнул полуоторванный ворот, осмотрел рукав и, недовольно цокнув языком, оторвал его совсем, небрежно бросив на пол. Его слуга, ждавший у дверей, немедленно бросился поднимать вышитую тряпку. Хозяин его даже не заметил. «В тот вечер мы отдыхали в Золотой Иве, скромно выпивали в обществе барышни Сяо Цинь и уже собирались расходиться, как вдруг влетел господин Ху из поместья Яшмового порога и ни за что не пожелал нас отпускать. Позвали еще певичек, и господин Ху явно настроен был веселиться до утра. Но я счел, что время уже позднее, и мы откланялись». После упоминания господина Ху выражение его лица сделалось кисловатым. «Золотая ива почти у самой реки. Неподалеку действительно растет огромная старая ива. Брату Сыма невмоготу стало терпеть, и он отошел туда по нужде». Молодой Ма вдруг побледнел. Глаза его распахнулись, будто он только сейчас понял, что человека, которого он называл братом, больше нет в живых. Сун Цзиюй невольно даже пожалел его. «Продолжайте», — мягко подбодрил он. «Важны все детали. Что вы видели, слышали, даже что вам показалось». Молодой Ма собрался с духом и кивнул. «Я слышал его громкий голос и смех. Какая-то женщина спросила что-то. Он ответил. Затем я увидел фонарь за древесной кроной. Это меня не удивило. Ветви этой ивы образуют настоящий шатер. Там нередки любовные свидания. Я решил, что брат Сыма просто помешал какой-то парочке. Потом фонарь погас. Я услышал крик, всплеск. Слуга брата Сыма бросился туда. Но я остался. Я рассудил так. Если брат Сыма ввязался в драку с любовником какой-то девицы, это его дело. Но вскоре его тело выплыло из-за ивы». Он потер лоб, поморщился, как от головной боли. «Тогда я еще не понял, что это он. Сначала я подумал, что вижу двух человек, но это существо, это дух, белое тело и черная голова. Это существо нырнуло и исчезло в воде. Я немедленно послал слугу за лодкой, но было слишком поздно». «А ведь не врет», — подумал Сун Цзиюй. «Все чувства на лице. Так не притворишься. Что ж, господин Ма, можете идти домой», — со вздохом сказал он. «Во-первых, освободите моих товарищей». Ма Сяньфэн прищурился. «Они вряд ли что-то помнят, потому что были слишком пьяны. Я не уйду отсюда, пока вы их не выпустите. Во-вторых, вы видите эту ткань?» Он обвел себя широким жестом. Ткань и впрямь была хороша. Лилово-сиреневая, с серебристой белой вышивкой в виде горных вершин. На поясе белый кушак в знак траура. «Этот хэнаньский шелк стоит больше, чем ваше месячное жалование, а ваши люди осмелились его повредить. Пока я требую возмещения по-дружески, но не погнушаюсь обращением в столичный суд!» Сон Зиюй вскинул брови. «Столичный суд? Из-за халата? Когда эта молодежь успела так обнаглеть? И когда он сам, в свои 30 с небольшим, начал называть 20-летних молодежью?» Он поднялся и махнул приставу. «Следуйте за мной, молодой господин Ма». Они спустились в подвал. Большинство камер сейчас пустовало. Фонари горели только у одной, где все еще пьяные дружки Ма Сяньфэна прикорнули у стеночки. Сун Цзюй велел приставу открыть камеру напротив. «Я осмыслил ваши слова, и мне кажется, вы что-то скрываете, молодой господин Ма». Он очень вежливо указал мальчишке путь. «Пожалуй, вам придется здесь переночевать, раз уж мне все равно придется возмещать вам стоимость халата». В свете факелов Ма Сяньфэн побледнел, поджал губы. «Вот как! Что ж, мой отец узнает об этом!» Он едва повернул голову. «Тун, немедленно доложи господину!» «Слушаюсь!» — пискнул из-за спин стражников юный слуга и стрелой выскочил из подвала. «Не вздумайте его задерживать!» — бросил Ма Сяньфэн в пространство, даже не глядя на Сун Цзиюя. «Его в ту ночь со мной не было! И еще! Вы оторвали меня от ужина! По-видимому, вы мелочная и обидчивая натура, магистрат Сун! Так что я даже не стану требовать приличной еды. Кувшина воды и лепешки будет достаточно». Он с высоко поднятой головой вошел в камеру и сел на циновку. Замер, выпрямив спину, будто каменное изваяние. «Даже странно, что в мелочности меня уличает человек, только что потребовавший с меня денег за отрывание рукава». Сун Цзиюй усмехнулся. Через некоторое время стражник растолкал и привел двух оставшихся мальчишек. Как и ожидалось, эти двое лишь повторили сказанное молодым господином Ма. «Значит, все же какая-то женщина. Но одна ли? Она завлекает, а сообщник душит. Мало ли было таких историй. Впрочем, о мужчинах в этом деле речи пока не шло». «Отпустите этого Ма и остальных», — сказал он приставу. Поразмыслил, не отдать ли денег за испорченный халат, но потом решил, что от этого избалованный господинчик только почувствует себя еще более безнаказанным. Он потянулся, разминая шею, со вздохом отложил бумаги. Рабочий день затянулся. Попробуем разобраться завтра, на свежую голову. На следующий вечер Сун Цзиюй, неброско одевшись и взяв с собой Хэланя, отправился к Золотой Иве. Дом увеселений занимал немалую территорию в злачном районе у реки. Вокруг него густо росли ивы. Одна из них, огромная, на отшибе, и правда образовывала плотный шатер. Сун Цзиюй заглянул под ветви, осмотрел берег. Никаких следов, конечно. Точнее, слишком много следов. Здесь и правда, похоже, устроили бесплатный дом свиданий. Тело слуги нашли чуть ниже по течению. Действительно ли он шел в Золотую Иву позвать господина домой? Тогда как попал на самый берег? Убийца поманила его. Допустим, он зашел под Иву. Допустим, разделся, чтобы предаться любви с девицей, которая его и убила. Но раз у Сымы она не забрала трофей, то и здесь могла обойтись удовольствием от злодеяния. Найти труп, украсть халат и столкнуть тело в реку мог кто угодно. «Как думаешь, кто мог украсть одежду этого Ли?» Он повернулся к Хэланю, терпеливо дожидающемуся, пока господин магистрат вынырнет из своих мыслей. Хэлань, рассеянно теребивший в пальцах ивовый лист, кивнул. «Где гуляют богатые господа, там и нищие просят подаяния. Вы их верно не приметили. Они от нового магистрата прячутся. Но кто-то из них мог и одежду украсть. В хозяйских домах слуг одевают очень добротно». Он усмехнулся. «Я думаю, он не купаться сюда приходил. Для этого есть места получше. Обманывал жену. Вот и все». «То есть позвать господина домой — это ложь?» Сун Цзиюй кивнул. «Надо расспросить его приятелей, Может быть, кто-то знает, с кем он встречался. Искать одежду по скупщикам краденого было бессмысленно. Жена Ли описала им совершенно обычный халат, без особых примет. Сун Цзюй вернулся в управу, допросил единственного приятеля этого Ли, конюха, но добился немногого. Тот признался, что Ли и правда иногда ходил по борделям и обманывал жену. Но чтобы была какая-то постоянная зазноба, такого он не знает. Ближе к вечеру стало ясно, что расследование зашло в тупик. Махнув рукой, Сун Цзюй решил вызвать Ху Мэнзы. Видеться с ним не хотелось, но вдруг он все же что-то заметил в ночь гибели Сыма Кэ. Пристав вернулся слишком уж быстро. На лице у него была написана душевная мука, хотя походила больше на зубную боль. «Господин Ху изволит выпивать в Золотой Иве и приглашает вас на чарку вина». Весь вид пристава говорил о том, что если ему сейчас прикажут и господина Ху тащить в управу волоком, он оставит свой жетон на пороге и пойдет утопиться. Сун Цзюй вздохнул. Лично и личным, но нельзя пренебрегать возможным свидетелем. Раз зовет выпить, значит, не обиделся и настроен разговаривать. Он отпустил пристава, переоделся в обычную одежду. Можно представить, сколько визга будет, если решат, что он при исполнении, и отправился в Золотую Иву. Из-за рассказа молодого Ма он ожидал, что Ху Мэнзы склонен устраивать шумные попойки, угощая всех присутствующих. Но жеманная матушка, на ходу расхваливая своих девиц, отвела его в тихий кабинет, душно пахнущий приторными благовониями. Одна певичка, разодетая в кричащее платье лимонного цвета, лениво наигрывала на лунной лютне. Другая, в розовом, мягко толкала кулачками спину сидевшего у стола господина Ху. Наверное, это действо должно было изображать массаж. При виде Сун Цзюя господин Ху, до того лениво разглядывавший веер, оживился, вскочил. «Любезный господин Сун, получили мое приглашение!» «Господин Ху!» — Сун Цзюй кивнул. Канаречная девица немедленно бросила играть, нежно подхватила его под локоть. «Садитесь, садитесь, господин!» — проворковала она. «Не желаете ли вина? А может, отведаете сладостей?» «Сладостей!» — фыркнул Ху Мэнзы. «Цинь-цинь, прикажи подать утку и ланьлинское вино, и сладкие пирожки не забудь! Су-су!» «Сделай магистрату Суну массаж! Он так усердно работает ради нас!» Розовая девица направила кулачки на Сун Цзюя и ненатурально мяукнула, рассмешив господина Ху. «Да ты никак пьяна! Убирайся, мне тут не нужны дурочки, не умеющие пить!» Девица скорчила мордашку, такую же розовую, как ее платье. «Нет, господин, не прогоняйте Су-су. Вовсе я не пьяная. Могу даже играть в шарады». Сун Цзюй осторожно отстранил ее. «Оставьте нас обе», — сказал он. «Я пришел сюда не пить, а поговорить с вами о деле, господин Ху». «Так разве одно помешает другому? Любая беседа лучше спорится под чарку крепкого вина». Ху Мэнзы улыбнулся и жестом указал ему на подушку напротив. «Особенно деловая беседа. Что вы хотите мне предложить, магистрат?» «Вы не так меня поняли». Сун Цзюй тяжело вздохнул. «За кого этот Ху его принимает? За торгаша?» «Я пришел поговорить о деле, которое я расследую. Молодой господин Мар сказал, что в ночь гибели Сыма Кэ вы пили вместе. Я хотел бы узнать, не видели ли вы чего-нибудь странного?» «А, познакомились с малышом Сянь Фэном?» Ху Мэнзы налил ему вина в пустую чарку, даже не придержав рукав. Тот так и плюхнулся в лужу байцзю на столе. «Просто удивительно, как у нашего простого, радушного Лао Ма мог получиться такой отпрыск. Точь-в-точь какой-нибудь князь или столичный хлыщ, задирающий нос перед деревенщинами». Сун Цзюй поморщился. Намек был ясен. «Никаких ответов, пока не выпьешь». Он взял чарку и пригубил вина. Действительно неплохое. Господин Ху ни в чем себе не отказывает. «Итак», — напомнил он, — «ночь гибели Сыма Кэ. «Ужасная, одинокая ночь», — вздохнул Хумэнзы. Потянулся сорвать белый лотос, но сияющая чистота его слишком изысканна для меня. Не смея коснуться яшмовых лепестков, лишь омочил в ледяном потоке рукава. А после пошел заливать тоску сюда и встретил Сяньфэна с компанией. Все были уже изрядно пьяны, так что вскоре я сжалился и выпустил их из своих когтей. Что было дальше, не имею понятия. Я проснулся днем и уехал домой. Сун Цзиюй поморщился. Как высокопарно. Что это еще за белый лотос? Он отмел все невольно мелькнувшие перед глазами образы. Белые шелковые рукава, изящные пальцы на струнах, взгляд фениксовых глаз. Глупости. Какая разница, за кем там этот Ху увивается? Разговор ведь не об этом. То есть вы не выходили вместе с компанией молодого господина Ма и ничего не видели? Вернув себе самообладание, спросил он. Совершенно. Никуда бы я с этими детьми не пошел. Сяньфэн меня на дух не переносит. А жаль. Он улыбнулся, глядя на Сун Цзиюя золотисто-карими глазами так, будто что-то себе напридумывал. «Может быть, наша река зелена от тины, но много чистейших белых лотосов на ней цветет». «Вы с ними пили, а теперь утверждаете, что молодой господин Ма вас на дух не переносит?» — педантично уточнил Сун Цзиюй. Лотосы он решил игнорировать. «Ну, не будет же он выражать это открыто. Пригубил пару чарок из вежливости и откланялся. Что до остальных, они присосались к бедняжке, как теляток в имени. Думают, тоже сойдут за утонченных господ. Вот и ходят за ним везде». «И здесь тупик», — подумал Сун Цзиюй, глядя в чарку, которая все никак не пустела. Тут принесли заказанную утку. Жуюй, уходя утром, оставил Сун Цзиюю целый короб еды. Но Сун Цзиюй напрочь о нем забыл, и теперь в животе у него предательски забурчало. Он решил принять это за возможность разговорить Хумэнзы и приподнял чарку, благодаря за угощение. «А молодого сымака вы хорошо знали?» Господин Ху, не сводя с него глаз, легонько коснулся его чарки своей, но не выпил. «Не лучше и не хуже остальных. Он не представлял собой ничего особенного. Прожигал отцовские деньги, не имел интереса к делам. Всех сплетен про него. Как-то избил служанку до полусмерти. Наверное, был пьян». «Так-так», — подумал Сун Цзиюй. «Не имеет ли эта служанка какого-то отношения к Лисуню? Может быть, тот с ней завел интрижку и бросил, и она отомстила?» «Вот как! За что же?» Господин Ху пожал плечами. «Этот юнец еще в детстве забивал камнями собак и до синяков щипал служанок. Важно ли, какова причина, если она всего лишь повод проявить мерзкий характер? Когда избивает женщину человек тихий и мирный, это загадочно. А когда такой, как Сыма Кэ...» Он залпом выпил, завернул кусочек мяса в тончайший блинчик и, довольно прищурившись, отправил в рот целиком. Сун Цзиюй последовал его примеру. Нежная пряная утиная грудка так и таяла во рту. А повар в золотой иве неплох. Но нельзя отвлекаться. Как же понять, связаны две смерти или нет? «А про слугу молодого господина Ма, Лисуня, вы случаем ничего не знаете? О том, который утонул на полмесяца раньше?» «Не интересуюсь слугами». Господин Ху снял фарфоровую крышечку с нового кувшина. Вдохнул аромат, все так же довольно щурясь. «Вы думаете, в реке правда завелся злой дух, магистрат?» «Я не верю в духов», — Сун Цзиюй покачал головой. «Убийца — человек, и я его или ее поймаю». Господин Ху неодобрительно покачал головой, вновь разливая вино. «Магистрат, вот уж не ожидал от вас такого легкомыслия. Вы представляете власть императора на этих землях, а сыну неба подчиняются и горы, и реки, и живые существа, и духи. Один вид государственной печати вселяет в призраков ужас. Как же простому люду, если их одолеет нечисть, идти к вам на поклон, если вы не поверите им? Это подрывает основы!» Сун Цзюй внимательно поглядел на него. «Вы иронизируете, господин Ху, или правда верите в духов?» В кои-то веки Ху Мэнзи был совершенно серьезен. «Магистрат, моя семья живет здесь со времен Троецарствия. Как я могу не верить в то, что меня окружает?» Сун Цзюй вспомнил свою няньку. Семья Лян служила Суном вот уже несколько поколений. Бабушка Лян была очень суеверна и часто оставляла какие-то подношения духам, привязывала ленточки на дерево в дальнем углу двора, оставляла еду у порога, что-то шептала над прудом. В столице это казалось смешным пережитком прошлого. Но тут, похоже, в духов действительно верят. «Значит, и вы думаете, что слугу Ли и молодого господина Сыму утопил речной дух? Тогда, может быть, подскажете этому недалекому магистрату, как поступить в таком случае?» Он все же слегка усмехнулся. «Мне прийти на берег и продемонстрировать магистратскую печать? Именем императора повелеть сдаться правосудию?» «Зачем так жестоко? Просто поговорите с драконом, хозяином реки». Ху Мэнзи невозмутимо налил ему еще вина. «Все водяные духи должны подчиняться ему. Можем отправиться завтра. Я найму лодку». Сун Цзюй подавил тяжелый вздох. Совместное катание в лодке. Очередная попытка сблизиться. Совсем ему тут не с кем пить, что ли? Впрочем, может быть, этот Ху просто желает над ним подшутить. Что ж, посмотрим, кто будет смеяться последним. Он поймал взгляд Ху Мэнзи и улыбнулся открыто, даже ласково. «Если господин Ху такой знаток местных духов, не поговорит ли он с речным драконом сам? Окажите любезность. Я ведь новичок здесь». Господин Ху осуждающе покачал головой. «Хорошо, передам ему какой-нибудь подарок от вашего имени. Оказать услугу благородному мужу во имя справедливости, что может быть приятнее?» Кисло ответил он. «И что же я должен у него спросить?» «Не убивал ли кто из его подчиненных слугу Ли и юного господина Сыму? И если да, то не соблаговолит ли этот злокозненный дух сдаться в управу сам?» Так же ласково сказал Сун Цзюй. «Посмотрим, что господин Ху сочинит в качестве ответа. И не проговорится ли о чем-нибудь подозрительном?» Ху Мэнзи серьезно кивнул. «Разумеется, я сообщу вам все, что удастся вытрясти из этого старого негодяя. Все расходы возьму на себя. Не извольте беспокоиться». «Я не останусь в долгу», — заверил Сун Цзюй. Серьезность Ху Мэнзи начала его забавлять. «Отчего вы зовете речного дракона старым негодяем? Разве это уважительно? Вы не боитесь, что он утопит вашу лодку?» «А, за закрытыми дверями он не услышит. Да и как же звать его иначе? Пусть люди обращались с его рекой не слишком хорошо, давно не укрепляли берегов и выбрасывают в воду всякую дрянь, но разве они сделали из нее такое вонючее болото? Когда здесь еще ходили суда, выше по течению река была такой прозрачной, что из нее пили, не опасаясь». Ху Мэнзи залпом осушил чарку и наполнил ее снова. «Но стоило пропасть богатым судам и морякам, приносящим дары, как хранитель обленился. Все, что ему теперь интересно, спать, закопавшись в ил, да ошиваться среди плавучих борделей. Там его иногда видят». «Что за плавучие бордели?» заинтересовался Сун Цзюй. «Цветочные лодки недалеко от порта. Для тех, у кого не хватает денег, на заведения приличные». Ху Мэнзи поморщился. «Неотесанные девчонки из Корё что угодно сделают за медики. Ни музыки, ни пению толком не обучены. Некоторые даже языка не знают. Не советую туда ходить. Кстати, почему вы не пьете? Разве ваша служба не окончена на сегодня?» «Вы уже забыли, сколько раз подливали мне, господин Ху?» Усмехнулся Сун Цзюй. От вина на голодный желудок и правда уже слегка зашумела в голове. Следовало вернуться в управу и лечь спать. Сун Цзюй вспомнил холодную спальню и жесткую постель. От одних мыслей стало тоскливо, заныла спина. «Нужно скорее переезжать. Не то придется звать Хэланя каждое утро, чтобы делал массаж». Чаркой больше, чаркой меньше. Разве же я считаю такие мелочи?» Хумэн-цзы усмехнулся. «Если мы закончили деловые разговоры, почему бы нам не позвать девушек поиграть в шарады? Или пригласим здешних музыкантов? Юноши словно с небес спустились, так талантливы во всем. Нужно ловить момент, пока их не перекупили в столицу». «Музыканты, ну хоть что-то хорошее тут есть», — мысленно отметил Сунцзиюй. «Благодарю за ужин, господин Ху», — сказал он, поднимаясь. «В следующий раз угощение с меня». «Так в следующий раз будет!» — Хумэн-цзы просиял. «Я непременно приду, скажем, к вам на новоселье». «Прекрасно. Пришлю вам приглашение». Сунцзиюй не намерен был праздновать новоселье. Пришлось бы приглашать гостей по рангу. А он не хотел давать повода подлизаться и притащить подарки. Но отчего бы просто не выпить вина в компании единственного знакомого? Происшествие в заброшенной усадьбе, кажется, было позабыто. Он откланялся и вышел из Золотой Ивы. Прохладный речной воздух, пахнущий тиной, немного прочистил голову. Торговцы, расставившие вдоль берега лотки, навешивали на лавки пестрые фонари, зазывая гуляк. Но между освещенной громкой улицей и борделем лежал островок холодной влажной тьмы. Ивы густыми кронами закрывали свет, в темноте сверчки перекрикивались с лягушками. Вдруг во тьме под старой ивой зажегся огонек фонаря, качнулся в сторону Сунцзиюя. Тот положил ладонь на рукоять меча. «Кто здесь?» Халань неслышно выступил из тьмы. «Это я. Вы задержались до темна, и я взял на себя смелость вас встретить». Он стрельнул глазами в сторону. «Вы высокие, красивые и хорошо одеты. Убийца может на вас позариться». Сунцзиюй удивленно посмотрел на него. «И ты, что ли, собираешься меня защищать?» Хотел спросить он, но в последний момент сдержался. Порыв юноши благороден, пусть и без толков. Ни к чему его высмеивать. «Спасибо за заботу», — мягко сказал он. «Высокий, красивый». В столице его внешности доставалось меньше комплиментов. Что сказать? Захолустье. «Я возвращаюсь в управу. Ты, кстати, где ты живешь?» «Я сплю под столом в кабинете учителя. Так что нам по пути», — беспечно ответил юноша. «Как это под столом?» Неприятно поразился Сунцзиюй. «Так не пойдет. В павильоне магистрата много комнат. Он жил здесь с семьей. Можешь занять одну». Хэлань приподнял тщательно выщипанные брови. «Но это ваши покои. Вы хотите, чтобы я прислуживал вам? Я мало в этом смыслю». Сунцзиюй озадаченно поглядел на него. «Мне не нужны слуги. Там просто есть место», — терпеливо объяснил он. «Тем более, что не сегодня-завтра я перееду. Впрочем, как хочешь». «Конечно, я хочу, но не знаю, прилично ли». Хэлань отвел глаза. «Что подумают в управе?» «А что они могут подумать?» Сунцзиюй вздернул брови. «Да даже если что-то подумают, кто осмелится болтать?» «Что вы особенно относитесь к вору, который только-только решил исправиться? Может быть, я обманул вас, втерся в доверие?» «Я забочусь обо всех своих людях», — сухо ответил Сунцзиюй. «А если кто-то будет болтать подобное, долго ему на службе не удержаться. Можешь поселиться с моими слугами, если тебе так будет удобнее». Хэлань улыбнулся так, что ямочки проступили на щеках, и кивнул. «Спасибо, господин Сун. Я позабочусь о вас». «О себе позаботься», — Сунцзиюй усмехнулся. Позже, уже лежа в постели, он против воли припомнил эту улыбочку. Ямочки на щеках, изящно приподнятые уголки глаз. Давно ему никто так не улыбался. Весело, искренне. В столице цензору Суну доставались лишь заискивающие усмешки. Впрочем, давал ли он кому-нибудь поводы для радости? Даже Лунге в последнее время... Он задумался о Лунге. И, должно быть, провалился в сон, потому что карие глаза Лунге вдруг позолотило солнце. И вместо него перед ним возник Хумэнзы с остановившимся тигриным взглядом. Вот он приблизился на шаг, и Сун Цзиюй невольно отступил. Нельзя показывать этому наглецу слабину. Но как не отступить, когда это уже никакой не Хумэнзы, а самый настоящий тигр? Огромный, медовый, с черными полосами. «Он почуял мою кровь», — понял Сун Цзиюй. Схватился было за меч, но меча не было. «Ваньлинского прекрасного вина, густ золотистый аромат», — проговорил тигр низким раскатистым голосом и облизнулся, подступив еще ближе. И вдруг встал на дыбы, уронил тяжелые лапы на плечи Сун Цзиюя, впечатывая его в стену. Его разбудил пронзительный крик петуха. За окном серело подступающее утро. «Скоро рассветет», — подумал Сун Цзиюй и перевернулся на спину, пытаясь вспомнить, что ему снилось. Тигры, драконы, хоровод призрачных девушек над водой, вихрь белых и черных орхидей. Он поднялся и, не надев рубахи, вышел во внутренний дворик павильона поупражняться с мечом, стряхнуть сонную муть. Когда он закончил и умылся, на террасе был уже накрыт завтрак. Жуюй налил ему чаю. «Господин, мы закончили приводить главный дом в порядок. Можно переезжать?» «И кабинет, ваше благородие. Но вот сад, это же лес какой-то. Мыслимо ли благородному человеку?» «Прекрасно. Перевозите вещи. Хэлань сегодня ночевал у вас?» Жуюй помрачнел и кивнул. Он явно хотел сказать еще что-то, аж ноздри раздувались, но изо всех сил сдерживался. «Что такое? Говори!» Сун Цзиюй внимательно поглядел на него. «Вы при всем уважении, господин!» Жуюй вздохнул. «На нем же пробы ставить негде! От такого добра не жди!» «Будь это так, разве служил бы он до сих пор в управе?» Сухо спросил Сун Цзиюй. «Каждый человек заслуживает шанса на исправление. Хэлань пока ничем себя не запятнал. Относитесь к нему соответственно его статусу. Он, я напоминаю, помощник лекаря». Жуюй тяжело вздохнул, прижал поднос к груди, будто ребенка. «Как прикажете, господин. Вы человек благородный, всех судите по себе». В его устах это звучало как оскорбление. Да он и сам это понял. Быстро поклонился и исчез, прежде чем получил выволочку. Утро Сун Цзиюй провел за разбором бумаг. Искал похожие случаи. Но больше утоплений за этот год не было. Оставалось побывать в речных борделях. Но только Сун Цзиюй собрался туда поехать, как явился Хумэнзы. Как всегда в прекрасном настроении, одетый даже не в красный, рыжий какой-то халат с золотой искрой. На зеленом поясе все та же подвеска, в волосах шпилька, изогнутая, как стебель лотоса на волнах. И, как всегда, секретарь не успел доложить. Сунулся в дверь осторожно. «Господин Ху спрашивает вас». Прошелестел он и исчез. Хумэнзы рассмеялся. «Действительно спрашиваю? Не пришлось ждать новоселья. Свиделись с вами снова». Он обернулся через плечо. «Где ты там застрял, собачья душа?» В дверь осторожно просочился невысокий белокожий юноша, с головы до ног одетый в черный и зеленый шелк. Он походил на изящную фарфоровую куколку и являл бы собой прелестное зрелище, если б не массивный, дурно пахнущий сверток в его руках. «Господин Ху», — Сун Цзиюй поднялся из-за стола, — «что это у вас?» «Речной дракон отдал мне кое-что». Хумэнзы едва не щурился, как довольный кот. «Не знаю, это ли вы искали, но я сразу решил, что вам будет интересно. А касательно того, о чем вы спрашивали, дракон утверждает, что это не дух, а вполне живая, обольстительная женщина». Сун Цзиюй некоторое время смотрел на него, пытаясь понять, издеваются над ним или нет. Но тот, как обычно, просто лучился самодовольством и на глупца похож не был. Скорее уж, на сумасшедшего. «Разверни», — велел юноша Сун Цзиюй. И где этот Ху только набрал таких смазливых слуг? Впрочем, с этим благородным господином все ясно было еще в первую встречу. Поверхностный человек, стремящийся пускать пыль в глаза. Все-то у него должно быть самое лучшее, самое красивое. В свертке оказались халат, бывший когда-то синим, черная атласная шапочка с крупными жемчужинами и пояс, не то черный, не то сиреневый. Ткань задубела и позеленела от тины, пошла пятнами плесени, но еще просматривалась изящная вышивка, разнотравье, яркие цветы. Жемчуг и бусины тоже чудом уцелели. «Так...» Сун Цзиюй поднял взгляд на Хумэнзы. «И что это такое?» «Одежда малыша Сяньфэна. Я помню этот узор и эту шапочку». Хумэнзы прикрыл нос рукавом и отошел подальше, указывая на тряпки веером. «Вы нашли ее в реке?» Сун Цзиюй внимательно осмотрел вонючие тряпки. Кликнув пристава, он велел сходить в поместье Ма и узнать, не пропадал ли у молодого господина какой наряд. Судя по тому, как тот горевал по оторванному рукаву, пропажу такой красоты Ма Сяньфэн точно запомнил бы, как и его слуги. Наверняка был скандал, и не один. «Речной дракон отдал мне ее. Пришлось, разумеется, устроить обмен и бросить в воду несколько кувшинов прекрасного вина. Но чего не сделаешь ради магистрата Суна?» «Я признателен». Сун Цзиюй суховато улыбнулся. «Может быть, речной дракон — это кличка местного бандита? Похоже, все следы ведут в порт. Бандиты, нищие, весь сброд должен собираться там». Он вдруг вспомнил разговор с Халанем. «Где гуляют богатые господа, там и нищие просят подаяния». «Гуляют богатые господа. Одеяние молодого господина. Слуга молодого господина в одном из подним. Обольстительная женщина. Мог ли Сунь взять хозяйскую одежду, чтобы покрасоваться на свидании? И убийца приняла его за молодого господина Ма. Тогда она могла принять за него и сына Кэ, ведь молодые люди вышли из борделя вместе. А когда поняла, что просчиталась во второй раз... «Господин Ху, поместье Ма у реки?» — спросил он, сам еще не вполне понимая, для чего спрашивает. Хумэнзы удивленно приподнял брови. «Да, на Львиной улице, где и ваши, но на другом конце. Дома старой знати и все, кто хочет ею казаться, стоят вдоль берега». «И сады во всех этих домах разбиты так же, как мой». Сердце заколотилось. «С прудами, питающимися от реки?» «Да, я, кажется, рассказывал вам. Это самый простой способ подвести воду, но...» «Пруды, питающиеся от реки. Карп, застрявший в проломленной решетке». Детали головоломки встали на место. Сун Цзиюй даже услышал, как щелкнуло в голове. Он бросил бумаги на стол. «Извините меня, господин Хо, мне срочно нужно уехать», — сказал он, цепляя к поясу меч. Что ответил ему господин Ху, он даже не услышал. Лань Сы, привычный к таким вылазкам, немедленно подвел бархата к воротам, завидев господина. Конь, чувствуя настроение хозяина, храпел и горцевал, распугивая стражников. «Десяток за мной!» — рявкнул Сун Цзиюй, вскочив в седло. «Окружить поместье Ма! Никого не впускать и не выпускать!» Дожидаться, пока они похватают мечи, он не стал. Вылетел за ворота и во весь опор помчался к львиному кварталу у реки, где, судя по карте, стояли самые роскошные поместья. Вскоре стало понятно, что с 10 стражниками он просчитался. Вряд ли они могли оцепить все поместье. Таким огромным оно оказалось. Неприступные белые стены тянулись и тянулись. Половина палочки благовоний догорела бы, пока среди этой белизны не появились темные, обшитые медью ворота. На стук кулаков и крики самых горластых стражников выскочил перепуганный привратник, изо всех сил старавшийся сохранять достоинство. «По какому де...» начал он, но Сун Цзиюй, сделав знак стражникам отодвинуть его, вбежал в ворота и промчался по усыпанной белой галькой дорожке, распугивая служанок. «Ваш юный господин в опасности!» — крикнул он через плечо. Навстречу ему из главного павильона вышел пожилой благообразный человек, видно, управляющий. В отличие от привратника, он вел себя сдержанно. На лице его было написано легкое презрение, будто в поместье явились не стражники, а незваные гости, лишенные манер. Сун Цзи Юй не дал ему и рта раскрыть. «Молодой господин Ма дома?» — резко спросил он. «Молодой господин изволит отдыхать в павильоне Ра...» «Неважно, отведите меня туда!» Управляющий выпятил грудь. «Господин магистрат Сун, я полагаю, этот ничтожный раб не смеет вам противиться, но над ним давлеет воля хозяина. Молодой господин Ма велел, чтобы его не беспокоили. Если вы вернетесь позже, я с удовольствием отведу вас к нему». Сун Цзи Юй схватился за рукоять меча. Управляющий отпрянул, бросил взгляд на крепкие деревянные двери, но не отступил. «Господин магистрат, будем же благоразумны. Давайте подождем возвращения». Его прервал громкий женский визг, будто кто-то вспугнул целую стаю чаек. Сун Цзи Юй выругался и ринулся на голос.